Несколько дней подряд пробовал ловить рыбу кайман. Каждый раз потревоженный океан затапливал берега, но каждый раз крыса перегрызала веревку и освобождала рыбу, а вместе с ней и океан. И тогда, поняв, кто портит сеть, кайман обратился малам. По-индонезийски это значит «вечером» к богам. «О вы, сотрясающий землю и поддерживающий небо!» — воскликнул он. «Заклинаю вас! Рассудите меня с этим мерзким животным! А если не можете сделать это, то отправьте меня с лодкой куда-нибудь подальше!» Надо сказать, что, обращаясь к богам вечером, он выбрал неудачное время, потому что боги, так же, как и люди, к вечеру устают, и у них портится настроение. Боги действительно не стали разбирать, кто прав в этой ссоре, а кто нет. Они приказали ветру выполнить последнюю просьбу рыбака. Ветер опустился на землю, превратился в огромный вихрь, подхватил облака, воду и песок на берегу, сблизил их, перемешал и забросил на луну, которая как раз в это время стояла над большим островом Ява. Вместе с водой и песком он забросил туда и лодку с рыбаком, и с его сетью, а также с крысой, которая продолжала прятаться среди корзин. Вот почему, повторяю, не только старые рыбаки, но даже каждый мальчишка и девчонка с острова Ява, каждый мужчина и женщина, завидев малам-малам, поздно вечером, в небе луну, и, разглядев на ней темные пятна, говорят друг другу: «Смотрите, они по-прежнему там, рыбак, его лодка и крыса». А если приезжий спрашивает, что делает на луне крыса и рыбак, иванцы отвечают: «Неужели вы не знаете? Кайман каждый день забрасывает с луны в океан сеть. Он тащит ее. Океан поднимается и затапливает берега, но крыса не дремлет. Стоит только рыбаку зазеваться, она подбегает, перегрызает одну из веревок, и океан возвращается на место. После этого рыбак начинает чинить сеть, а крыса снова прячется в лодке. И так продолжается каждый день. Вы, приезжие, называете это приливом и отливом, но мы-то знаем, это лунный рыбак и крыса никак не хотят уступить друг другу».